71. Курорт Ямайка. Черт возьми, нехорошие предчувствия не обманули, и Пелем Марджери не зря кипел. Его соединение еще даже не успело добраться до непланируемой загоди Ямайки, а неприятности достигли апогея. Но вообще-то разве не к этому шло из-за самой непродуманности акции? Подумать только, истребители, бомбардировщики, оказавшиеся на Ямайке, не имели в баках топлива даже для взлета. Хуже того, в аэропорту Кингстон не дошлось подходящего горючего. Ладно, в мире начинается последний топливный кризис, но как можно поверить, что курорт Ямайка совсем не имеет топлива? В былые времена для решения проблемы хватило бы простого намека американского посла. Кэптен Марджери плевался. «Мы полезли в Африку», — размышлял он. «Но не стоило ли вначале высадить морскую пехоту на пляже Ямайки, не говоря уже о Панаме? Здесь под носом работы для армии и флота хоть отбавляй. Понятное дело, кидать ядерные бомбы в своей собственной части света — это демонстрирует слабость. А кидать их подальше — значит показывать силу. Но нельзя же было делать столько проколов. Почему с материка, или в крайнем случае с базы Гуантанамо, не послали нормальный самолет-заправщик? Или после разбившегося о большую линейку Гуина проблемы возникли с транспортниками любых типов? И очень похоже, адмиралы наверху понятия не имели, что на Честер Уильям Нимитс самолетов-заправщиков тоже нет. Эх, происходил полный идиотизм. Нимитс обязали заправить самолет из Купера с помощью палубных вертолетов. Ой, но ведь вертолетов-заправщиков не бывает. Следовательно, боевые противолодочные машины оторвали от основного дела обеспечения безопасности и без того урезанной авианосной группы, загрузили канистрами до отказа и послали в аэропорт Кингстон. Хуже того, учитывая, что грузоподъемность вертолетов недостаточна, а в каждый истребитель надо залить не менее 2 тонн топлива, к делу заправки привлекли вертолеты с эсминцев сопровождения. В итоге CVN-68 «Нимец» не имеет не только самолетного, но и вертолетного прикрытия. Не есть ли данное обстоятельство нарушением всех инструкций? Можно ли было надеяться, что оголенностью АУГ не захотят воспользоваться неисчислимые враги Соединенных Штатов? После случая с CVX-3 Кленси рассчитывать на такое просто идиотизм. Может, цель в окончательной дискредитации негров, представителем коих является Пелем Марджери? Очень похоже на то. Так вот, плохие предчувствия его не обманули. Враги у Америки есть не только в Африке, но, оказывается, и здесь, у берегов Ямайки.